«Однако с чего это я взял, что попасть в соседние дома так уж просто? Там наверняка имеется своя охрана, свои бдительные привратники и консьержи. Цветы тоже не сработают, ни для Леоны Тримейн, ни для кого-либо еще. Нет, в жилые дома доставляют и всякое другое. Спиртные напитки, мороженое, пиццу с анчоусами. Но я уже использовал этот трюк, и повторить его вряд ли удастся. Я подумал об изменении облика. Можно, к примеру, притвориться слепым. Темные очки у меня имеются. Единственное, что необходимо, так это белая тросточка. Или же можно предстать священником или врачом. Священники и врачи обладают правом входить куда угодно. При наличии стетоскопа или высокого белого воротничка человек может войти туда, куда не пробраться с помощью кредитной карточки. Но только не сюда. Они непременно позвонят и проверят, действительно ли меня ждут. По улице неспешно проплыл бело-синий полицейский автомобиль. Я шагнул в сторону, чтобы лицо оказалось в тени. Машина проехала на красный свет и продолжала двигаться дальше. Но нельзя же торчать здесь до бесконечности. Нет. И потом, в помещении куда как уютнее, и сидеть куда удобнее, чем стоять. И поскольку пока что я не в силах придумать способ, и работать мне сегодня, по всей видимости, не придется, почему бы и не выпить чего-нибудь крепкого? Я перешел через улицу, завернул за угол и направился к Большому Чарли. Это оказалось куда более роскошное заведение, чем можно было бы предположить по названию. Пышный ковер, приглушенный свет, банкетные столики в темных углах, пианино, бар с удобными мягкими стульями у стойки, официантки в накрахмаленных черно-белых униформах и бармен в смокинге. И я обрадовался, что на мне костюм, и застеснялся своих спортивных туфель и дешевой шляпы. Впрочем, я тут же сорвал последнюю с головы и сунул под одну из банкеток и заказал себе одинарный ячменный скотч с капелькой содовой и ломтиком лимона с кожурой. Заказ почти немедленно доставили в огромном, высотой в человеческий рост, хрустальном бокале, по виду и на ощупь напоминавшем настоящий Уотерфорд. Возможно, он таковым и являлся. За деньги, которые драли здесь за один такой напиток, в любом магазине можно было бы купить целую пинту виски, так что в Большом Чарли вполне могли позволить себе потратиться на хорошую посуду. Нет, я не пожалел ни о едином истраченном на виски центе. Я потягивал напиток и размышлял, отпивал глоток и снова впадал в задумчивость. А тем временем пианистка с прикосновением пальцев, быстрым и точным, словно у массажиста, и голосом, напоминающим тающее масло, наигрывала и напевала что-то из Коула Портера. И я позволил своим мыслям унестись. Нет, не слишком далеко, всего лишь за угол, к Шарлеманю, и пытался придумать способ. Способ всегда есть. Где-то на середине второго бокала я подумал, а почему бы не позвонить из автомата и не сообщить, что в здании заложена бомба? Тогда они будут вынуждены эвакуировать всех жильцов, и я могу смешаться с толпой, а затем войти вместе с остальными. Если бы в этот момент на мне оказалась пижама или халат, кому бы в голову пришло, что я не из этого дома? Но где сейчас достанешь пижаму или халат? Я нашел несколько довольно любопытных ответов на этот вопрос. Самое оригинальное из них подразумевало грабление магазина Brooks Brothers. И как раз допивал третью порцию виски, как вдруг к моему столику подошла женщина и сказала: «Так это же вы, потерянный, заблудший, позабытый!» «Мил», — вспомнил я. «Правильно!» «И дальше чья-то там мать, Джеймса Моррисона!» «Уэзерби, Джорджа Дюпре», — подсказала она. «Послушайте, а как это я догадалась, что вы можете это знать, а? Наверное, потому что выглядите вы таким ранимым и таким одиноким. Говорят, что одиночество взывает к одиночеству. Не знаю, кто это сказал, но вроде бы не Милн. Нет, точно не он». «Надеюсь, что нет», — ответил я. И между нами воцарилось молчание. Мне следовало бы пригласить ее присесть, но я этого не сделал, потому что в том не было нужды. Не дожидаясь приглашения, она сама опустилась в кресло рядом. Жутко самоуверенная то была особа. На ней было черное платье с низким вырезом и нитка жемчуга. И пахло от нее дорогими духами и дорогим виски. Правда, что касается последнего, то другого в Большом Чарли просто не подавали. «Я Ева», — сказала она. «Ева де Гроссе, а вы?» Я едва не сказал «Адам». «Дональд Браун», — ответил я. «А какой у вас знак, Дональд?» «Близнецы, а у вас?» «О, у меня несколько», — ответила она. Взяла мою руку, перевернула ладонью вверх, провела по линиям кончика малого наманикюренного ногтя. «Податливость, один из них. Скользко, когда мокро, другой. О!» Официантка по собственной инициативе принесла и поставила на стол две порции виски содовой. «Интересно, — подумал я, — сколько надо еще выпить, чтобы эта женщина начала казаться привлекательной? Нет, совсем уж не привлекательной назвать ее, пожалуй, нельзя. Просто она была намного старше меня. Хорошо сложенная, очень ухоженная, наверняка неоднократно делала подтяжки и носит корсет. По возрасту она годилась мне... Ну, если не в матери, нет, она вполне могла бы стать младшей сестрой моей матери. Нет, вообще-то никакой младшей сестры у моей матери не было, но... Живете где-нибудь поблизости, Дональд? Нет. Так я и думала. Вы из провинции, я угадала. Но как вы могли догадаться? Просто иногда человек чувствует кое-какие вещи. Рука ее опустилась мне на бедро и легонько сжала его. И вы совсем одиноки в этом огромном городе. Это так? И поселились в каком-нибудь безликом отеле? Да? Нет, комната вполне удобная, я уверена. Но она безлика, бездушна, и в ней так ужасно одиноко. Ужасно одиноко, эхом откликнулся я и отпил глоток виски. Еще одна, максимум две порции, и мне станет совершенно наплевать, с кем я и где. И если у этой женщины имеется постель, пусть самая непритязательная, я мог бы улечься в нее и отключиться до рассвета, и пусть бы повел себя при этом не слишком галантно по отношению к даме, зато был бы там в полной безопасности, потому как Господь свидетель, разве мог я в таком состоянии блуждать по улицам города, при том, что меня разыскивает добрая половина сотрудников Нью-Йоркского департамента полиции? «Вам вовсе не обязательно ночевать сегодня в отеле», — мурлыкнула она. «Вы живете поблизости?» «О да, совсем рядом. Я живу в Большом Чарли». «В Большом Чарли?» «Да? Здесь, что ли?» — тупо удивился я. «Вы живете в этом заведении?» «Да нет же, глупенький!» Она еще раз дружески ущипнула меня за бедро. «Я живу в настоящем Большом Чарли!» «Большом, Большом Чарли!» «Ах, ну да, вы же приезжий, Дональд, и не понимаете, о чем я, верно?» «Боюсь, что нет. Шарли Мань — это то же самое, что Карл Великий, а Карл Великий — это то же самое, что Большой Чарли. Так называется мой дом, потому что у его владельца была парочка дружков-педиков, и звали их Болин и Мэнни, и он вполне мог бы назвать этот дом более или менее, но этого почему-то не сделал. Впрочем, откуда вам знать такие вещи? Вы же не здешний. Откуда вам знать, что прямо здесь, за углом, находится огромный жилой дом под названием Шарли Мань?» «Шарли Мань», — повторил я. «Да, именно. Жилой дом. Правильно? Прямо за углом, и вы в нем живете. И снова вы правы, Дональд Браун». «Тогда...» — сказал я, отставляя недопитые виски. «Тогда я просто не понимаю, чего мы еще ждем». Я узнал привратника и консьержа, и Эдуарда. Улыбчивого лифтера тоже узнал. Но ни один из них не узнал меня. Они не обратили на меня ни то что ни малейшего, вообще никакого внимания. На мне могла оказаться хоть шкура гориллы, они бы и тогда бровью не повели. Ведь как-никак мисс де Гроссе проживала здесь. К тому же, полагаю, я был далеко не первым молодым человеком, которого она, подцепив в Большом Чарли, затаскивала к себе. И уж совершенно точно не скупилась на чаевые, чтобы они держали свои глаза, как и положено держать, скромно опущенными долу. Мы поднялись на лифте на 15-й этаж. По дороге от бара к дому я старался дышать как можно глубже, но разве достаточно нескольких, пусть даже самых огромных глотков загрязненного нью-йоркского воздуха, чтобы перебить воздействие 3,5 больших виски? И в лифте я ощутил легкую тошноту, и головокружение. Яркий свет, горевший в нем и совершенно беспощадный к моей спутнице, тоже не помог. Мы подошли к двери в квартиру, и она отпирала ее своим ключом куда дольше, чем я делаю в подобных ситуациях Бизонова. Но я предоставил ей эту честь и спокойно наблюдал за ее стараниями до тех пор, пока дверь не открылась. Оказавшись внутри, она воскликнула: «О, Дональд!» и заключила меня в объятия. Ростом она оказалась почти с меня, и вообще ее было слишком много. Нет, толстой или там бесформенной назвать ее было никак нельзя. Просто ее было много, вот и все. Я сказал: «А знаете что? Думаю, самое время нам с вами выпить по рюмочке». Мы выпили три, причем она свои вполне добросовестна. Я же украдкой выплескивал содержимое в катку с пальмой, которая, судя по внешнему виду, и без того доживала последние дни. Возможно, от того, что ее подавляла обстановка. Квартира напоминала цветной разворот журнала «Новости архитектуры». Минимум мебели, множество покрытых коврами возвышений. Украшением служила одна единственная фреска, являвшая собой сплошное завихрение каких-то круговых линий и круговоротов. И ни одного прямого угла. Да, Мондриана бы наверняка стошнила при виде ее. Не говоря уже о том, что для того, чтобы выкрасть это так называемое произведение искусства, пришлось бы сносить всю стену. «Ах, Дональд!» Я надеялся, что она вырубится после всего этого неимоверного количества виски. Однако, похоже, оно на нее вообще не действовало. А я, надо сказать, с течением времени трезвее не становился. Потом я сказал себе: «Да какого, собственно, черта?» А вслух: «Ева!» И мы вошли в клинч. Никакой кровати в спальне не оказалось. Вместо нее посередине размещалось еще одно возвышение, покрытое ковром. Но предназначение свое оно исполнило, как к собственному удивлению, и я. Странно все же. Сперва я изо всех сил старался не думать о младшей сестре своей матери, что должно было возыметь свой эффект, особенно с учетом того, что никакой сестры у нее сроду не было. Затем я попытался сыграть на разнице в нашем возрасте, воображая себя похотливым юнцом лет 17, а Еву — зрелой опытной женщиной лет 36. Но и это тоже не помогло. Очевидно, я слишком уж вошел в роль, и побороть смущение и жеребячую неуклюжесть никак не удавалось. В конце концов я сдался, забыл, кто мы и что, и это сработало. Не знаю, помогло ли тут виски или, напротив, помешало, но я вдруг перестал думать о том, что происходит. И тогда, будь я неладен, все и произошло. Вот и поди, знай. Глава 22. Самое трудное после этого было дождаться, пока она уснет, и не уснуть самому. Я одергивал себя, как только сознание начинало затуманиваться, уплывать куда-то в потаенные глубины, следуя по запутанным неведомым тропинкам, ведущим в страну сна. И всякий раз я вздрагивал и возвращался в состояние бодрствования, и всякий раз бывал на волосок от сна. Когда, наконец, ритм ее дыхания изменился, я выждал еще минуту-другую, затем соскользнул со спальной платформы на пол. Ковер был толстый, и я, бесшумно ступая по нему, собирал разбросанную одежду, затем отнес ее в гостиную и оделся. Я уже подошел к двери, как вдруг вспомнил про пятифутовый футляр и вернулся за ним. «Готова поспорить, вы архитектор», — сказала Ева. «И спорим, там у вас чертежи». Я спросил, как она догадалась. «О, эти очки», — ответила она. «И эта шляпа, и эти совершенно удивительные расхожие туфли. Черт возьми, Дональд, да ты типичный архитектор». Я выглянул в глазок. Вот перед дверь. Тихо притворил ее за собой. Подумал было использовать отмычки, чтобы запереть за собой дверь, но потом решил, что не стоит. Ведь Ева ведет такой образ жизни, что спать с незапертыми дверями для нее дело привычное. И если так, то вполне вероятно, что, уходя, гости прихватывали с собой ее кошелек. И вполне вероятно, что она расценивала подобные действия не как кражу. Они же, в свою очередь, несомненно, считали это справедливой платой за свои старания. Я вышел на лестницу и спустился на 11-й этаж. С минуту никак не мог вспомнить, какая из дверей ведет в квартиру Эплинга. Затем увидел скважину от фальшивой сигнализации, которой никакой системы сигнализации подключено не было. При мне находилось кольцо с отмычками и тонкая стальная полоска, с помощью которой можно без проблем вскрыть любой замок фирмы Пуляр. Но что-то меня остановило. И слава богу, потому как в квартире были люди. Я расслышал какой-то невнятный звук, заставивший меня приложить ухо к двери. И тогда уже совершенно отчетливо услышал нечто напоминающее дурацкий смех, каким смеются персонажи телевизионных комедий. Заглянул в глазок, и, о чудо, в квартире горел свет. Эплинги вернулись, и вполне возможно, именно сейчас, когда я как сирота стою на пороге их дома, мистер Э небрежно перелистывает один из ограбленных альбомов с марками и в любой момент может испустить трагический вопль и насмерть перепугать тем самым супругу, отчего все телефильмы тут же вылетят у бедняжки из головы, после чего он вполне свободно может кинуться к двери, распахнуть ее настежь и обнаружить... Что? Пустой коридор, потому как к этому времени я уже находился на лестнице и поднимался наверх. Я поднялся на 3 этажа, оказавшись таким образом на 15-м, где я оставил Еву де Грассе, секунду в нерешительности стоял на площадке, затем поднялся еще на 1 этаж и отпер дверь отмычкой. За запертой дверью о чем-то отчаянно спорили, но то была другая дверь, не Ондердонка. На его двери красовалась прикрепленная липкой лентой бирка, возвещавшая о том, что данное помещение опечатано Нью-Йоркским департаментом полиции. Печать носила чисто символический характер и не препятствовала входу в квартиру Ондердонка. Препятствием мог бы стать замок фирмы «Сигал», очень хороший замок, но я уже открывал его однажды, и никаких сюрпризов он для меня не таил. Но сразу отпирать его я не стал. Сперва прислушался, приложив ухо к двери, затем заглянул в глазок, потом нагнулся и проверил, не выбиваются ли снизу полоски света. Ничего, ни света, ни звука, ни шороха, ровным счетом ничего. И я вошел. Кроме меня в квартире Ондердонка никого не оказалось, никаких тел, ни живых, ни мертвых. Чтобы окончательно убедиться в этом, проверил и обшарил все, даже в кухонные шкафы заглянул. Затем повернул кран и долго спускал воду, пока не пошла горячая, как кипяток, приготовить растворимый кофе. Нельзя сказать, что полученный напиток протрезвил меня. Я остался пьяным, но, по крайней мере, окончательно проснувшимся пьяным, а не засыпающим на ходу. Я выпил кофе, передернулся и взялся за телефон. «Берни, ну слава богу! Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Думала, с тобой что-то случилось. А ты случайно не с тюрьмы звонишь, нет?» «Нет, не в тюрьме, я в порядке. А как у вас, Эллисон, все окей?» «Да, нормально, без проблем. Ну и сцена была, я тебе доложу. Думаю, на пути к выходу. Мы вполне свободно могли прихватить хоть саму Мону Лизу, но только выставлена она в Лувре. Ой, знаешь, чуть не забыла самое главное. Кот вернулся». «Арчи?» «Да, Арчи. Мы с Эллисон пошли и выпили чуток. Потом еще малость выпили, потом вернулись домой. И Юби так и кинулся навстречу приласкаться, что вовсе на него не похоже. Ну, я стала его гладить, потом поднимаю глаза и вижу. Юби-то, оказывается, сидит на другом конце комнаты, а кот, которого я глажу, сам старина Арчи Гудвин, чтоб не провалиться на этом месте. И тот, кто влез в квартиру и выкрал его, точно таким же образом влез снова, чтобы вернуть, представляешь? Замки остались нетронутыми, как и тогда, в первый раз. Поразительно. Выходит, нацистка сдержала свое слово». «Сдержала слово?» «Ну да, я передал ей картину, а она в ответ вернула кота». «Но как ты нашел ее?» «Это она меня нашла. Теперь уже не время объяснять, все слишком сложно. Самое главное, Арчи снова дома. Как его бакенбарды?» «Отсутствуют, с одной стороны, ну и немного нарушено чувство равновесия. Особенно заметно, когда дело доходит до прыжков. Прямо не знаю, что и делать. Может, подстричь и с другой стороны? Или дождаться, пока тени отрастут? Поживем-увидим. заниматься этим именно сегодня тебе не обязательно». «Это верно. Эллисон страшно удивилась при виде кота. Не меньше, чем я, честное слово». «Верю». «Послушай, Берни, ты что затеял? Собрался коллекционировать этого Мундрейна, что ли? Насколько мне известно, пара его картинок висит в Гугенхайме. Может, у тебя на очереди теперь этот музей?» «С тобой всегда приятно говорить, Рэй, дружище». «Взаимно. Ты что, окончательно рехнулся, что ли? И только не говори мне, что это не ты. Я видел тебя по телевизору. В шляпе. Более тупой шляпы в жизни своей не встречал. Я сперва ее узнал, а уж потом тебя». «Что, неплохая маскировка, а? Но в руках у тебя ничего не было, Берни. Что ты сделал с Мудрином?» «Сложил во много-много раз и сунул в шляпу». «Так я и думал. Ты сейчас где?» «В желудке зверя, Рэй. Послушай, я нашел тебе работенку». «У меня уже есть работенка, ты что забыл? Я офицер полиции». «Ну, какая к чертовой матери эта работа? Лицензия на воровство и все тут. Как там говорится в Касабланке? Сыграй-ка еще раз, Сэм». «Нет, смысл тот, но говорит он другими словами. Он говорит, сыграй, Сэм, или сыграй эту песню, Сэм. Что-то в этом роде. Он никогда не говорил, сыграй-ка мне еще раз, Сэм». «Нет, ты все же поразительный тип, Берни». «Я вовсе не эти слова имел в виду. Я имел в виду фразу «собери всех подозреваемых». Вот что. И именно эту работу тебе и надобно произвести». «Что-то я никак не врублюсь». «Сейчас объясню, врубишься». «Все будет нормально?» «Надеюсь, ты прав, Берни. Хотя я не уверен. Вот вышел сегодня утром и собрался сделать 15 миль, но пробежал всего 10. И знаешь, в правом колене возникло такое странное ощущение. Нет, не боль, а некое ощущение, обостренная чувствительность, что ли. Но ты меня понимаешь. Говорят, что нельзя бегать, превозмогая боль. Но как быть с чувствительностью? Я решил, что тут же остановлюсь, как только она перерастет в боль. Но она так и оставалась чувствительностью и становилась все сильнее. И я пробежал свои 15 миль, а потом еще 3, так что вместе вышло 18. А потом пришел домой, принял душ и прилег. И вот теперь в колене. У меня все так и пульсирует, черт бы его побрал». «А ходить ты можешь?» «Не то чтобы ходить. Возможно, я смогу пробежать еще миль 18, если не больше. И пульсирует оно не от боли, а от повышенной чувствительности. Просто безумие какое-то». «Ничего, рано или поздно перестанет. Послушай, Олли, сегодня днем в музее произошел инцидент и...» «О, Господи Иисусе, чуть не забыл! Как раз собирался обсудить детали с тобой. Ты участвовал в этой заварухе?» «Ну, разумеется, нет. Но лидер этого движения подростков — сын одной моей подруги и...» «Ну вот, приехали!» «Послушай, Олли, а почему бы тебе не сделать карьеру, став представителем этих ребятишек, то есть молодых пантер? Нет, я вовсе не уверен, что кто-то подаст на них в суд, но наверняка репортеры будут рвать их на части, требуя интервью. И потом, возможно, даже появится книга или фильм о них, и Джериду просто необходим человек, защищающий его интересы. К тому же папаша его поговаривает об отсуживании родительских прав, и матери Джерида крайне необходим адвокат, представляющий ее интересы и... А у тебя интерес к его матери, да? О, нет. Мы просто старые добрые друзья. К слову, Олли, тебе может очень понравиться его мать. Ее зовут Денис. Вот как? Карандаш под рукой, записывай. Денис Рафаэльсон, 741-53-74. А мальчика звать Джейсон? Джерид. Неважно. И когда я должен ей позвонить? Утром. Но уже почти утро, черт побери. Ты знаешь, который теперь час? Я звоню своему адвокату вовсе не для того, чтобы узнать, который теперь час. Я звоню своему адвокату с целью просить помочь мне. Так ты хочешь, чтобы я помог тебе? Ну, слава тебе, Господи. Я уж думал, ты никогда не спросишь. Мисс Петросян? Кто это? Забираю завтра я печаль и тоску, где они тихо дремлют на пустом берегу, чтоб допеть свою песню, чтоб беду отвести. Я не понимаю. А что тут понимать? На мой взгляд, вполне простенькое, незатейливое стихотворение. Поэтесса говорит, что хочет отвести от себя грядущее несчастье, чтобы успеть написать о глубине чувств, обуревающих ее, но в реальности еще не испытанных и... Мистер Роденбар! Он самый. Ваша картина у меня, мисс Петросян. От вас всего-то и требуется, что приехать и забрать ее. «Так у вас...» «Да, Мондриан, и будет вашим за $1000. Понимаю, это вообще не деньги, просто смешная цена. Но мне необходимо убраться из города как можно быстрее. И я стараюсь наскрести, где и как только можно, буквально по центу». «Но раньше понедельника банки не откроются». «Несите всю наличность, что у вас имеется. Остальное можно и чеком. Берите карандаш и запишите адрес и время. И не вздумайте приходить раньше или опаздывать, мисс Петросян. Иначе можете забыть о своей картине». «Хорошо. Скажите, мистер Роденбар, а как вы меня нашли?» «Но вы ведь сами дали мне имя и номер телефона, разве не помните?» «Но тот номер...» «Да, оказался номером телефона корейской фруктовой лавки на Амстердам-авеню. И я, надо сказать, был глубоко разочарован, мисс Петросян. Разочарован, но не удивлен. Но...» «Но ваш номер имеется в телефонном справочнике, мисс Петросян. В манхэттенском телефонном справочнике белой страницы. Неужто никогда о таком не слышали?» «Нет, но... Но я ведь имени вам не называла». «Почему же называли? Элспет Питерс». «Да, но...» «При всем моем уважении к вам, мисс Петросян, дурачить себя я не позволю, и обмануть меня, ох, как непросто. Я заметил, как вы замялись перед тем, как назвать свое имя и неправильный номер. Вы тем самым выдали себя». «Но как, скажите на милость, вам удалось узнать мое настоящее имя?» «О, методом чистой дедукции, придумывая себе новое имя. Люди в таких делах неискушенные, обычно сохраняют свои инициалы и очень часто сочиняют фамилию, модифицируя имя. Ну, к примеру, Джексон Ричардсон, Джонсон или же Питерс. Я догадался, что ваша настоящая фамилия начинается с буквы «П», и что она, возможно, имеет тот же корень, что и Питерс. Нечто в ваших чертах подсказывало мне, что по происхождению вы, очевидно, армянка. И вот я взял телефонный справочник и начал искать армянские фамилии, начинающиеся с «Пит» или «Пет», в сочетании с именем, начинающимся на «Э». «Все это несколько странно и...» «Странное — это лишь продолжение обычного, мисс Петросян, с добавлением чуточки экстраординарного. Кстати, это не мои слова. Так говорила наша учительница старших классов, Исабель Джонсон. И, насколько мне известно, это было ее настоящее имя». «Но я всего на четверть армянка, и вообще все говорит, что я больше похожа на мать и...» «А на мой взгляд, в вашей внешности отчетливо выражены армянские черты. Возможно, я наделен даром внутреннего видения. Такие люди время от времени попадаются. Впрочем, это не столь важно. Так вам нужна картина или нет?» «О, да, конечно, да». «Тогда записывайте». «Мистер Денфорд, моя фамилия Роденбар. Бернард Граймс Роденбар. Простите за мой поздний звонок». «Нет, я уверен, что вы меня простите. Как только услышите, что я хотел сообщить. А сообщить мне вам хотелось бы две вещи, а потом задать пару вопросов и пригласить вас». Ох, эти телефонные разговоры. Ко времени, когда я с ними покончил, в голове у меня гудело, а уши болели. Наверное, от того, что я слишком плотно прижимал к ним телефонную трубку. Знай, покойный Гордон Вондердонг, в каких целях я использую его квартиру. Он бы, бедняжка, наверное, в гробу перевернулся. Вернее, не в гробу, в том ящике, в морге. Покончив с разговорами, я сделал себе еще одну чашечку кофе, нашел в холодильнике батончик Milky Way, а в кухонном буфете пакетик хрустящих хлебцев и принялся за еду. Странное сочетание, но ничего, сойдет. И я съел все это и запил кофе, а потом вернулся в гостиную и стал убивать время. Было уже поздно, но недостаточно поздно. И вот, наконец, стало уже совсем поздно. И я вышел из квартиры Вондердонка, и дверь за собой запирать не стал. Вышел на лестницу и начал спускаться вниз на 5-й этаж. Улыбнулся, проходя мимо 15-го, где спала Ева де Гросси. Вздохнул, миновав Эплингов на 11-м. Покачал головой, оставив Леону Трими на 9-м. Открывая дверь, выходящую в коридор на 5-м, неожиданно столкнулся с трудностями. Не знаю почему, замок там был в точности такой же, как и в остальных дверях. Но, может, пальцы у меня онемели от бесконечного накручивания телефонного диска. Наконец, я все же отпер эту упрямую дверь, вышел в коридор, приблизился к одной из дверей в квартиру, тщательно осмотрел ее, прислушался, а затем занялся делом. Я старался действовать тихо, как мышка, ведь там в квартире спали люди, и мне вовсе не хотелось их будить. Там в квартире предстояло еще столько дел. В конце концов, все они были переделаны, и я, двигаясь все так же осторожно и бесшумно, выбрался из квартиры на пятом этаже, запер за собой дверь и, выйдя на лестницу, снова отправился на 16-й. Знаете, что было худшее, с чем пришлось столкнуться за целый день? Подниматься вверх по ступеням всегда тяжело, но подняться сразу на 10 этажей, слава богу, здесь тоже не было 13-го. Жутко, просто невыносимо трудно. Ежегодно Нью-Йоркский клуб бегунов проводит соревнования. Участники должны пешком подняться на 86-й этаж высотного здания под названием Empire State Building. И всякий раз там побеждает какой-то худосочный пижон на тонких ножках. Ну и пусть себе, туда ему и дорога. С меня лично достаточно и 10 этажей. Я снова вошел в квартиру Ондердонка, закрыл дверь, запер ее и с трудом перевел дух. Глава 23. «О, потрясающе!» — сказал я. «Я смотрю, все в сборе». И действительно, все они были в сборе. Рэй Киршман явился первым в сопровождении троицы молодых людей в синих костюмах и с цветущими физиономиями. Он переговорил с кем-то внизу, и вот теперь пара работяг в комбинезонах занималась тем, что расставляла в гостиной Ондердонка принесенные откуда-то складные стулья, немного потеснив тем самым уже находившееся здесь кресло в стиле Людовика XV. Тут же поблизости ошивались трое полицейских в штатском. Один топтался на площадке перед дверью, двое других поджидали внизу в вестибюле, готовые тут же эскортировать приглашенных наверх. А сам Рэй даже вышел на улицу встречать включенных в список гостей. Пока вокруг шла эта суета, я отлеживался в дальней комнате, в спальне, с книжкой и термосом кофе. Я читал историю полковника Джека Дефо. Следует отметить, что этот гений умудрился прожить 70 лет, не написав ни единой скучной строчки. Но сосредоточиться на повествовании удавалось с трудом. Однако мне необходимо было протянуть время, чтобы обеспечить себе эффектный выход. Что, собственно, я и сделал, заявив с порога: «О, потрясающе! Я смотрю, все в сборе!» И к удовольствию своему заметил, как все головы повернулись ко мне, а глаза так и ловили каждое мое движение, пока я пробирался через расставленные полукругом кресла и стулья и усаживался в кожаное кресло с подлокотниками, поставленное так, чтобы видеть всех присутствующих. И я оглядел это море лиц. Ну, не море, пусть будет маленькое озеро. И все они, в свою очередь, смотрели на меня. Ну, пусть не все, но большинство. А некоторые отвернулись к камину. И через секунду я сделал то же самое. И на то имелись веские причины, поскольку на стене, прямо над камином, на том же самом месте, что и во время первого моего визита в Шарлемань, висела композиция в цвете Мондриана, сверкая своими замечательными цветами основного спектра и щетинясь острыми горизонтальными и вертикальными линиями. Производит впечатление, верно? Я откинулся на спинку кресла и скрестил ноги, устраиваясь поудобнее. И, разумеется, именно по этой причине мы все здесь. Нас объединяет интерес к живописи Мондриана. И я снова оглядел всех присутствующих, но уже каждого в отдельности, всматриваясь в лица. В самом удобном на вид кресле восседал, ясное дело, Рэй Киршман, не сводивший глаз с меня, а заодно и со всех остальных. Одним глазом он наблюдал за мной, а другим — за всеми остальными. От этого косоглазия недолго нажить, но его это, кажется, не пугало. Неподалеку от него, на двух складных стульях, разместились рядышком моя сообщница по преступлению, ее партнерша по любовным играм. На Кэролайн был ее знаменитый зеленый блейзер и серые фланелевые слаксы, на Эллисон — хлопковые брюки и полосатый батник из Brooks & Brothers с закатанными рукавами. Они составляли очень милую парочку. Вблизи от них сидели бок о бок на небольшом диванчике мистер и миссис Джи Маклиндон Барлоу. Мистер Барлоу был стройным, щегольски одетым пожилым джентльменом с аккуратно причесанными седыми волосами и военной выправкой. Обладая такой выправкой, он вполне мог бы устроиться и на одном из складных стульев, уступив мягкий диван какому-нибудь другому, менее спортивному человеку. Супруга вполне могла сойти за его дочь, среднего роста, хрупкое создание с большими глазами и длинными темными волосами, зачесанными вверх и собранными на макушке в виде шиньона. Кажется, эта нашлепка называется именно так, шиньоном, и, сдается мне, именно он это и был. Впрочем, не знаю, неважно. Позади и немного правее Барлоу расположился коренастый плотного телосложения мужчина с лицом, которое бы непременно написал Мондриан, если бы был портретистом. Оно состояло сплошь из одних прямых углов. У него была квадратная челюсть и тяжелые веки. И еще он носил усы, которые начали сидеть, а вот мелко вьющиеся волосы на голове были сине-черными, без единой сединки. Звали его Мордехай Денфорд. Мужчине, сидевшему по соседству, было на первый взгляд лет 18, не больше, но стоило приглядеться повнимательней, как сразу становилось ясно, что эту цифру можно смело умножить на 2. Он был очень бледен, носил очки без оправы и темный костюм с узким черным шелковым галстуком. Звали этого человека Ллойд Льюис. Справа, в нескольких футах от него, сидела Элспет Петросян, сложив ручки на коленях, а губки в тонкую плотную линию и слегка склонив голову набок с выражением едва сдерживаемой ярости. Она была очень аккуратно одета в полинялые джинсы и блузку в тон, и еще на ней были простенькие лодочки с каблуком ниже, чем носок. Несколько лет тому назад подобный наряд был писком моды, а рекламные агентства утверждали, что стоит вам одеться таким образом, и в мире удастся победить голод и бубонную чуму. Одетые так люди встречаются сейчас нечасто, зато чумы и голода хоть отбавляй. Позади и справа от Элспет, на одном из складных стульев, сидел молодой человек в темном костюме, выглядевшем так, словно надевали его только по воскресеньям, что было как нельзя более уместно, потому как сегодня как раз и было воскресенье. У него были влажные карие глаза и слегка раздвоенный подбородок, и звали его Эдуардо Мелендес. Слева от Эдуардо находился еще один молодой человек, тоже в костюме, только на ногах у него красовалась пара модных New Balance 730. Я видел верх одной туфли и подошву другой, поскольку сидел он на стуле с мягкой обивкой, положив правую ногу на один из складных стульев. Ну, разумеется, это был никто иной, как Уолли Хэмфилл, и я догадался, что повышенная чувствительность у него в колене перешла в боль. В паре ярдов от Уолли расположилась Денис Рафаэльсон. Рабочие брюки из грубой хлопковой ткани были заляпаны краской. Клетчатая ковбойка порвалась на локте, но, на мой взгляд, она выглядела просто прелестно. Тоже, по всей видимости, думал и Уолли. И чувство это, похоже, было взаимным, судя по взглядам, которыми украдкой обменивались молодые люди. А почему бы, черт возьми, и нет? Находились в гостиной еще четверо мужчин. Один с круглой физиономией и высоким лбом напоминал банкира из маленького городка из телевизионной рекламы, с радостью готового судить вам денег на ремонт или перестройку дома, с тем, чтобы затем имущество обанкротившегося должника перешло бы городской общине. Звали его Барнетт Ривз. Второй, неряшливого вида бородач, являл собой тип просителя, из тех, кто приходит к банкиру просить суду для колледжа и, разумеется, получает отказ. Имя его было Ричард Джейкоби. Третьим был совершенно бескровный человек в сером, под цвет лица костюме. Казалось, у него нет ни губ, ни бровей, ни ресниц. И вот он-то как раз и походил на настоящего банкира, из разряда тех, кто распоряжается разного рода ипотечными кредитами и залогами, в надежде, надо сказать, вполне оправданной, лишить затем должника права выкупа заложенного им имущества. Звали его Орвилл Уайт Деннер. И, наконец, четвертым был офицер полиции, и экипирован он был, как и полагается, пистолетом в кобуре, дубинкой, наручниками, записной книжкой и прочими полицейскими причиндалами. Имя его было Фрэнсис Рокленд, и я знал, что на ступне у него недостает одного пальца, но вот какого именно, не скажу. Точно не помню, врать не хочу. Итак, я смотрел на них, а все они на меня. И Рэй Киршман, предназначение которого, как мне иногда казалось, сводилось исключительно к присутствию при разного рода развязках, сказал: «Кончай тянуть резину, Берни!» И я перестал тянуть резину. Я сказал: «Другие на вашем месте, наверное, удивились бы, зачем это я вас здесь собрал. Кто угодно, только не вы, потому как вы прекрасно понимаете, зачем я собрал вас здесь. И вот теперь, раз уж вы все здесь, я...» «Ближе к делу!» — предложил Рэй. «Сейчас перейдем к делу», — согласился я. «А дело заключается в том, что некий человек по имени Пит Мондриан написал картину, а 40 лет спустя были убиты двое. Один человек по имени Гордон Ондердонг был убит в этой самой квартире. Другой по имени Эдвин Тернквист в книжной лавке «Виллидж». И волею случая, то оказалась моя книжная лавка «Виллидж». И волею случая, я вместе с Мондрианом оказался косвенно замешанным в этой истории. Я вышел из этой квартиры за несколько минут до гибели Ондердонга. И я вошел в свою лавку через несколько минут после того, как убили Тернквиста. А потому в этих двух убийствах полиция заподозрила именно меня. «Возможно, у нее были на то веские основания», — заметил Элспид Петросян. «У них были на то все мыслимые и немыслимые основания», — сказал я. «А у меня было лишь одно преимущество. Я твердо знал, что никого не убивал. Кроме того, я понимал, что меня подставили. Меня заманили в эту квартиру под предлогом, что ее владелец хочет оценить свою библиотеку. И вот я провел 2 часа, оценивая эту самую библиотеку и подсчитывая общую стоимость, и даже принял оплату за эту работу, и вышел из этой квартиры, оставив повсюду множество отпечатков пальцев. И ничего особенного в этом не было, ведь ничего криминального я не совершил. И мне было абсолютно безразлично, что я оставил отпечатки. Ну, скажем, вот на этом кофейном столике, и что назвал свое имя консьержу. Но теперь я со всей ясностью понимаю, меня пригласили сюда с единственной целью – получить неопровержимое доказательство моего пребывания здесь, чтобы затем обвинить меня в краже со взломом и убийстве, в похищении картины Мондриана и злодейском убийстве ее законного владельца». Я перевел дух. «И все, казалось бы, было совершенно ясно и очевидно», — продолжил я. «Вот только концы с концами не сходились, поскольку получалось, что подставил меня вовсе не убийца, а жертва, и это не имело смысла. К чему было Ондердонгу являться ко мне в лавку и рассказывать небылице о том, что ему якобы надо оценить библиотеку и заполучить меня под этим предлогом к себе, чтобы я оставил здесь как можно больше отпечатков? И все это... ради того, чтобы ему затем проломили голову?» «А может, убийца просто воспользовался случаем?» — вставила Денис. «Ну, как тот ловкий воришка, выкравший вчера днем картину из музея?» «Я думал об этом», — ответил я. «Однако роль Ондердонга это нисколько не проясняет. Ну, посудите сами. Он заманивает меня к себе. Но с какой, спрашивается, целью? Ведь не с целью же своего убийства, верно? Украсть картину? Да, последнее кажется вероятным. Допустим, он решил инсценировать кражу картины, чтобы затем получить за нее страховку. Почему бы в таком случае не придать достоверности и не оставить в квартире отпечатки пальцев в прошлом известного, но раскаявшегося взломщика, на след которого легко может выйти полиция? Что, кстати, тоже не имело особого смысла, потому как я всегда мог объяснить свое присутствие в этой квартире. Но это изрядно запутало бы расследование. К тому же люди порой совершают самые странные и глупые поступки, в особенности любители, замыслившие совершить преступление. Итак, он вполне мог задаться подобной целью, а его сообщник мог в свою очередь перехитрить его, убить и взвалить ответственность за кражу и убийство на раскаявшегося взломщика. «Раскаявшегося взломщика!» — протянул Рэй. «Один раз я бы еще это скушал, но ты упомянул это слово 2 раза, Берни. Надо же! Раскаявшийся!» Я оставил без внимания эту ремарку. «И все равно», — продолжил я, — остается много неясного. Ну, к чему, скажите, было убийце связывать Ондердонка и запихивать его в гардероб? Почему бы просто не убить и не оставить там, где он упал? К чему было вырезать полотно Мондриана из рамки? Да, порой воры поступают так в музеях, когда каждая секунда у них на счету. Но у нашего убийцы времени было более чем достаточно. Он мог спокойно вынуть картину из подрамника, не повредив ее, а потом завернуть в оберточную бумагу и вынести. «Вот вы сказали, что то, по всей вероятности, был любитель», — вмешался Мордухай Денфорд. «А любители частенько действуют вне всякой логики». «Я сказал, совершают странные и глупые поступки. Впрочем, это практически одно и то же. И однако, ну сколько глупостей может совершить один человек? Стоит как следует задуматься над этим, и снова выявляется то же противоречие. Гордон Ондердонг потратил немало времени и сил, чтобы впутать меня в эту историю. И что же получил за свои старания? Смертельный удар по голове. И вот я подумал, что выпустил из виду какую-то очень важную деталь. Ну, знаете, как принято говорить, нельзя как следует рассмотреть картину, когда стоишь к ней слишком близко. Я же находился буквально в раме, и поэтому не видел всей картины, но постепенно начал различать отдельные ее фрагменты. И вот, наконец, они сложились в единое целое. Человек, подставивший меня, и жертва убийцы — это два совершенно разных человека. Кэролайн сказала: «Погоди-ка, Берни, выходит тот парень, который заманил тебя в квартиру, и тот, кто пробил башку тому... Это разные люди». «Но только не пытайся убедить меня, что там, в морге, лежит не Ондердонг», — вставил Рэй Киршман. «Мы провели официальное опознание с участием трех совершенно разных лиц, и все они в один голос подтвердили, что это он, Гордон Кайл Ондердонг, больше и быть некому». «Правильно, но человек, заглянувший ко мне в лавку и представившийся Ондердонгом, и пригласивший меня сюда, и открывший дверь, и заплативший $200 за оценку книг, и затем выбивший из Ондердонга мозги, как только я вышел из квартиры, был совсем другим человеком». «Так Ондердонг все время находился здесь?» Этот вопрос задал Бернет Ривз, жизнерадостный банкир. «Конечно», — ответил я, — «в шкафу со связанными крылышками и ножками, точно цыпленок, подготовленный к жарке, и с таким количеством хлоралгидрата в крови, что шума он мог произвести, не больше, чем хорошо смазанная дверная петля. Его убрали, чтобы я случайно, на пути, допустим, в ванную, не наткнулся бы на настоящего хозяина квартиры. Убийца не хотел рисковать и не убивал Ондердонга до тех пор, пока не убедился целиком и полностью, что улики указывают на меня. Время тоже играло важную роль. Время убийства должно было совпасть со временем моего ухода. Судмедэксперты, разумеется, не в состоянии рассчитать все до минуты. Подобная точность для них, к сожалению, пока что недостижима. Но он старался действовать с максимальной точностью». «Однако же все это лишь ваши предположения, не так ли?» — встрял Ллойд Льюис. Голосок у него был тоненький и робкий, и вполне соответствовал бледному лицу и узкому галстуку. «Вы просто создали теорию, чтобы свести концы с концами, да? Или же у вас имеются какие-либо дополнительные факты?» «У меня имеется целых два вполне конкретных и важных факта», — ответил я. «Но, боюсь, они мало что доказывают человеку постороннему и имеют значение лишь для меня. Факт номер один заключается в том, что я побывал в морге, и тело в ящике 328B, господи, как это я умудрился запомнить номер, принадлежит вовсе не тому человеку, который одним чудесным погожим днем заглянул ко мне в лавку. Факт номер два. Человек, назвавший себя Гордоном Ондердонгом, находится здесь, в этой комнате». Сказать вам, что все присутствующие в гостиной одновременно тихо ахнули, это не сказать ничего. А затем наступила мертвая тишина. Нарушил ее Орвилл Уайденер. «У вас нет никаких доказательств», — сказал он. «Это всего лишь слова». «Что верно, то верно. И как раз об этом я и предупреждал. Что касается меня лично, то я уже почти с самого начала начал подозревать, что человек, пригласивший меня, вовсе не является Гордоном Ондердонгом. Да, он впустил меня в эту квартиру. Нет, я не могу больше назвать его Ондердонгом. Буду называть убийцей. Итак, прежде чем впустить меня в квартиру, убийца приоткрыл дверь на дюйм или два и не снимал цепочки до тех пор, пока лифтер не убедился, что все в порядке, и не начал спускаться вниз. Он назвал меня по имени, специально для лифтера, и специально для лифтера возился с цепочкой до тех пор, пока лифт не тронулся вниз. «Это правда», — сказал Эдуардо Мелендес. «Мистер Ондердонг, так он всегда выходил в холл встретить гостя, а на этот раз я его не видел, но не придал значения». «Я и сам тогда не придал значения», — сказал я. «Просто удивился, как это у такого осторожного человека, который держит дверь на цепочке, зная, что к нему должны прийти, после того, как ему позвонили снизу, уведомить о приходе гостя, как это у такого человека мог оказаться на двери всего один довольно простенький замок системы Сигал. Мне следовало бы насторожиться снова, позже, когда убийца проводил меня к лифту. Но дожидаться его не стал, а бросился в квартиру, где в это время якобы звонил телефон, хотя лично я никакого звонка не слышал». Я предпочел не слишком распространяться на эту тему, поскольку в те минуты сам Господь Бог ответил на мои молитвы и позволил, воспользовавшись отсутствием мнимого Ондердонга, шмыгнуть на лестницу вместо того, чтобы войти в лифт. Но вдаваться в такие подробности перед этой аудиторией было вовсе ни к чему. «К тому же я проглядел еще один факт», — бодро продолжил я. «Вот ты, Рэй, говоря об Ондердонге, называл его крупным мужчиной, этаким здоровяком, уложить которого одним ударом по голове было равносильно тому, чтобы свалить быка. Но человек, назвавшийся Ондердонгом, вовсе не походил на быка. Я бы скорее назвал его мужчиной хрупкого, изящного телосложения. Это тоже следовало бы зафиксировать. Но и этому я в то время не придал значения. К тому же, если вы помните, я впервые услышал имя Ондердонг, только когда убийца зашел ко мне в лавку и представился. И я счел само собой разумеющимся, что он говорит правду, и должно было пройти немало времени, прежде чем я стал сомневаться». Ричард Джейкоби огладил свою бороду. «Послушайте, может, хватит держать нас в подвешенном состоянии?» — заявил он. «Если один из нас убил этого Ондердонга, почему бы, наконец, не назвать преступника?» «Потому что сперва следует ответить на куда более интересный вопрос». «Какой же?» «Что заставило убийцу вырезать композицию в цвете из рамки?» «А, ну да, конечно, картина!» — воскликнул Мордухай Денфорд. «Давно пора прояснить ситуацию насчет этой самой картины, особенно если учесть, что она неким чудесным образом восстановилась и висит себе на стенке как новенькая, совершенный образчик Мондриана в самом его расцвете. Разве скажешь, что ее когда-нибудь вырезали из рамы?» «Не скажешь, верно?» «Так объясните нам», — попросил Денфорд. «Зачем это убийце понадобилось вырезать полотно?» «Чтобы всем стало ясно, что картину похитили». «Что-то я вас не совсем понимаю». Судя по выражению лиц большинства присутствующих, они тоже разделяли его недоумение. «Убийца хотел не просто похитить картину», — сказал я. «Он хотел, чтобы весь мир узнал, что ее похитили. Ну, допустим, он просто бы снял ее со стены и унес. Кто бы тогда догадался, что картина исчезла? Ведь Ондердонг жил один. Очевидно, у него было составлено завещание, и все его имущество должно было к кому-то перейти, но...» «Его наследником является троюродный брат, проживающий в Калгари, Альберта», — вставил Орвилл Уайденнер. «И теперь самое время прояснить и мою роль в этой истории. Я являюсь представителем компании, застраховавшей картину Ондердонга на 350 тысяч долларов. Картина была похищена, а следовательно, мы должны возместить убытки. Но куибона в подобных обстоятельствах, позвольте спросить, уверен, вам известно значение этих слов?» «Еще бы!» — воскликнула Кэролайн. «Куибона! Так звали первую жену Сани, а потом он женился на Шер, правильно?» Уайденнер и ухом не повел в ответ на эту ее ремарку, из чего я сделал вывод, что он парень с характером. «В чью пользу?» — сам перевел он с латыни. «Иными словами, кто от этого выигрывает? Сумму страховки следовало выплатить Ондердонгу, а в случае его смерти она становилась частью его состояния, а все его состояние должно было перейти к родственнику, проживающему в Канаде». Тут глаза его подозрительно сощурились, и он обернулся к Ричарду Джейкоби. «Или же этот его канадский родственник тоже присутствует здесь?» «Он в Канаде», — сказал Уолли Хэмфилл. потому как лично я говорил с ним по телефону в такой час, когда людей беспокоить неприлично ни в нашем, ни в канадском временном поясе, и он уполномочил меня представлять его интересы в этом деле». «Надо же!» — пробормотал Уай Деннер. Тут настал мой черед. «Троюродный брат Ондердонка никогда не покидал Калгари», — сказал я, «и картину похитили вовсе не ради страховки, сколь бы значительной ни была эта сумма. Картину похитили по той же причине, по какой совершили убийство ее владельца. Замести следы преступления». «Какого преступления?» «О, это долгая история», — заметил я. «А потому, думаю, всем нам не мешало бы устроиться поудобнее и выпить по чашечке кофе. Так, кому с сахаром и сливками, кому только с сахаром, кому просто со сливками, а всем остальным черный, да? Прекрасно!» Не думаю, что им так уж хотелось кофе. Просто мне нужна была передышка. Кэролайн Селлисон разнесли мерзопакостную бурду по комнате. Я отпил глоток, скорчил гримасу и продолжил. «Жил да был некогда», — начал я, — «один человек по имени Хейк Петросян, и висела у него в столовой картина. Позднее ей дадут название, композиция в цвете, но сам Петросян, очевидно, называл ее просто «картина моего друга Пита», примерно такими словами. Впрочем, неважно, как он ее называл, суть в том, что сразу после его смерти картина исчезла. Возможно, она была похищена одним из членов семьи. Возможно, кто-то из слуг удрал, прихватив с собой эту картину, и воображая, что... «И очень может быть, что ее украл сын Хейга Петросяна, Уильям!» — вставила Элспет Петросян и метнула подозрительный взгляд вправо, а потом с тем же подозрением уставилась на меня. «Очень может быть», — миролюбиво согласился я. «Сейчас уже не важно, кто взял эту картину. Важно, что затем она попала в руки человеку, который изобрел весьма хитроумный способ делать деньги. Он скупал картины, а затем раздавал их». Кэролайн удивилась. «И это называется делать деньги?» «Во всяком случае, именно так поступал наш господин. Приобретал полотно какого-нибудь известного художника, подлинное, а не подделку, и одалживал его раз или два на экспозиции, с тем, чтобы подтвердить законность приобретения данной картины и свои права на нее. Затем он нанял одного одаренного, если не сказать эксцентричного художника, и тот делал с картины копии, после чего владелец позволял уговорить себя пожертвовать картину в какой-нибудь музей. Но вся штука в том, что место оригинала там занимала копия. И далее он придерживался той же тактики. Дарил ту же картину в другой музей, на другом конце страны. Потом снова делал копию, и снова картина переходила из рук в руки. Иногда он варьировал комбинацию и продавал одну из картин какому-нибудь коллекционеру, причем выбирал таких, которые не станут афишировать свои приобретения. В течение 10 лет он умудрился раз 5-6 продать или передать в дар одну и ту же картину, но особое предпочтение, естественно, отдавал при этом абстракционистам типа Мондриана, а его чокнутый помощник изготовлял одно полотно за другим с незначительными вариациями, и это могло продолжаться бесконечно. Чем больше денег вкладываете вы в дело, тем доходнее оно становится. Передавая в дар музею картину, оцененную в $250,000, вы экономите при этом около 100 000 на налогах. Попробуйте сделать подобное хотя бы пару раз, и вот вы уже с лихвой окупили приобретение оригинала. И это при том, что оригинал остается у вас. Но есть одна проблема. «Какая же?» — спросила Элспет. «Опасение быть пойманным. Нашему убийце стало известно, что мистер Денфорд устраивает ретроспективную выставку работ Пита Мондриана, что само по себе еще не являлось поводом для беспокойства. В конце концов, его подделки выставлялись и прежде, и все сходило с рук, но случилось так, что мистер Денфорд узнал, что в обращении находится куда больше полотен Мондриана, чем успел написать этот художник. Как это говорится о Рембрандте, он написал 200 портретов, из них 300 находятся в Европе и еще 500 в Америке. Мондриана на таком уровне и с таким размахом никогда не подделывали», — вставил Денфорд. «Просто в последнее время на эту тему начали распространяться разные огорчительные слухи, и я решил сочетать ретроспективный показ с тщательной экспертизой на подтверждение подлинности каждого Мондриана, представленного на эту выставку. и к концу этой экспертизы включили в черный список и дар мистера Льюиса. «Верно», — сказал Денфорд, а мистер Льюис кивнул. «Наш убийца узнал об этом», — продолжил я, — «и очень испугался. Он знал, что Ундердонг тоже собирается выставить свою картину, и сколько ни старался, отговорить его не смог, и в то же время не мог признаться Ундердонгу, что продал ему подделку, а тот уже заподозрил что-то неладное. Такая, по всей видимости, сложилась ситуация. Ясно одно, Ундердонг должен был умереть, а картина исчезнуть, и слух о том, что эта вещь похищена, необходимо было распространить как можно шире. И тут убийце пришло в голову использовать меня, сделать так, чтобы именно меня обвинили в похищении и убийстве, а самому остаться в стороне. Ситуация со мной устраивала его вне зависимости от того, признают меня виновным или нет. Если да, что ж, прекрасно. Если нет, тоже хорошо. В любом случае, полиция не стала бы искать другого убийцу, имевшего мотивы расправиться с Ундердонгом. Полиция решила бы, что виноват я, даже если бы не удалось доказать моей вины в суде. Тогда они просто закрыли бы дело. А мы выплатили бы родственнику, проживающему в Калгари, $350 000 за подделку, вставил Орвилл Уайденер. На что убийце было глубоко наплевать. Главная его цель — это самосохранение и возможность спокойно продолжать свое дело. Рэй спросил, кто это сделал? Кто торговал поддельными картинами и убил Ундердонга? Кто это сделал? О, убийцей мог оказаться только один человек, ответил я и обернулся к кушетке. Это ведь вы, не так ли, мистер Барлоу? Тут все собравшиеся еще раз тихо ахнули, а мистер Джи Маклиндон Барлоу, сидевший и без того очень прямо, еще больше выпрямился. «Ну, разумеется, все это полная ерунда», — сказал он. «Не сомневался, что вы станете отрицать». «Пустая, безответственная болтовня и бред. Мы с вами до сегодняшнего дня никогда не встречались, мистер Роденбар, и никакой картины Гордону Ундердонгу я не продавал. Да, он был моим добрым другом. Я страшно скорблю по поводу его трагической кончины, но никакой картины я ему не продавал. Попробуйте доказать обратное». «О, господи!» — вздохнул я. «И никогда ни в какую книжную лавку я не заходил и не представлялся ни вам, никому бы то ни было еще Гордоном Ундердонгом. Нет, я понимаю, как могло возникнуть это недоразумение. Я действительно передал в дар галерее Хьюлита полотно Мондриана и не собираюсь этого отрицать, потому что там на стене висит табличка, подтверждающая этот факт». «К сожалению», — пробормотал я, — «картина была похищена из музея». «Совершенно очевидно, что именно вы организовали похищение, с тем, чтобы потом устроить весь этот фарс. Однако никакого отношения я к этому не имею, и готов отчитаться за каждую минуту вчерашнего дня и представить доказательства, что сам в то время находился в совершенно другом месте. Более того, сей прискорбный инцидент крайне огорчил меня, потому что выставленное в Хьюлит полотно, несомненно, являлось подлинным». Я покачал головой. «Боюсь, что нет», — сказал я. «Минуточку!» — вмешался Барнетт Ривз, жизнерадостный банкир, и на лице его отразилось такое омерзение, словно на закуску ему подали дохлую крысу. «Я являюсь куратором галереи Хьюлита. Я совершенно уверен, что наше полотно было подлинным». Я кивнул в сторону камина. «Вот оно, ваше полотно», — заметил я. «Ну, что скажете? Это Мондриан, но не из Хьюлит?» «Нет, из Хьюлит. Не валяйте дурака. Нашего Мондриана вырезал из рамы какой-то варвар, будь он трижды проклят. А это полотно целехонькое. Возможно, это и подделка, но она никогда не висела у нас на стене. Заявляю об этом со всей определенностью». «Нет, висела», — сказал я. «И человек, выкравший ее из галереи, я бы предпочел не называть его имени, вовсе не является никаким варваром. У него и в мыслях не было кромсать картину ножом, вне зависимости от того, настоящая она или подделка. Он пришел в галерею Хьюлита и принес с собой рамку с обрывками полотна на ней, обрывками, которые являлись Мондрианом домашнего, так сказать, изготовления. И он же аккуратно вынул оригинал из рамы и спрятал полотно под одеждой, а фрагменты рамы засунул в брюки и постарался убедить всех, что музейную картину самым варварским образом вырезали в чем и преуспел. И эта картина над камином? Да, это и есть ваш Мондриан, мистер Ривз, в своей собранной заново раме. А теперь, мистер Льюис, не будете ли вы столь любезны осмотреть ее самым тщательным образом? Не успел я закончить этой фразы, как мистер Льюис уже подскочил к камину. Достал увеличительное стекло, пригляделся и почти тотчас же отшатнулся. «Но она написана акриловыми красками!» — воскликнул он с таким видом, словно на тарелке ему подали жареную мышь. «Мондриан никогда не пользовался акриловыми красками, он писал только маслом!» «Ну, ясно дело!» — заметил Ривз. «Я же сказал, это не наша картина!» «Мистер Ривз, прошу вас, осмотрите полотно!» Он подошел и взглянул на картину. «Да, акриловые краски!» — кивнул он. «И она не наша! Ну, что я вам говорил? Теперь...» «Снимите ее со стены и присмотритесь хорошенько, мистер Ривз!» Он так и сделал, и смена выражений, промелькнувших на его лице, являла собой зрелище, достойное сострадания. В эти секунды он походил на банкира, вдруг обнаружившего, что все его закладные липовые и не стоят ни гроша. «Бог ты мой!» — простонал он. «Вот именно!» «Наша рамка!» — бормотал он. «Наше клеймо, выбитое на дереве! И эта картина висела в галерее Хьюлита, где на нее ежедневно смотрели тысячи глаз, и никто никогда не заметил, что это всего лишь жалкая акриловая подделка!» Он развернулся к Барлоу. Глаза его гневно сверкали. «Хам! Мерзавец!» — воскликнул он. «Грязный вонючий убийца! Жулик поганый!» «Это какой-то трюк!» Пытался защититься Барлоу. «Этот прохвост дурачит вас, идиоты! Вытаскивает из шляпы фальшивых кроликов! А вы и рады! Да что это с вами, Ривз? Неужели вы не видите, что он просто водит вас за нос?» «Это вы водили меня за нос!» — ревкнул Ривз. «Вы, сукин сын, и никто другой!» С этими словами Ривз шагнул к Барлоу. В долю секунды Рэй Киршман оказался на ногах и придержал его за руку. «Полегче на поворотах», — сказал он. «Когда эта комедия закончится?» — сказал Барлоу. «Я подам на вас в суд, Роденбар. И будьте уверены, выиграю этот процесс, и вас заклеймят, как отпетого негодяя и преступника». «Печальная перспектива», — заметил я, «особенно для человека, которого разыскивают сразу за два убийства. Но я буду иметь в виду, только ни в какой суд вы не подадите, мистер Барлоу. Удерете куда-нибудь за 3-9 земель и будете подделывать номерные знаки. У вас нет никаких доказательств. Вам не составляло труда проникнуть в эту квартиру. Вы с женой живете в этом же доме, на 5-м этаже. У вас нет проблем со входом и выходом из строго охраняемого здания. Мало ли кто здесь еще живет. Уйма народу. Но это вовсе не значит, что они убийцы». «Не значит», — согласился я. «Просто удобнее обыскать ваши апартаменты, вот и все». И я кивнул Рэю. А тот, в свою очередь, кивнул офицеру Рокланду, а тот направился к двери и распахнул ее. И там на пороге стояли двое полицейских в форме и держали еще одного Мондриана, точную копию того, которого Ллойд Льюис, изрыгая проклятие, обозвал акриловой подделкой. «Вот она, настоящая», — сказал я. «Стоит настоящей картине оказаться рядом с копией, и, кажется, все меркнет вокруг, верно? Вы не слишком церемонились с подделкой Однердонка, Барлоу, но эту берегли. Ох, как берегли! Это и есть та самая картина, которую Пит Мондриан подарил своему другу, Хейгу Петросяну». «Кстати, ордер у нас имелся», — вставил Рэй. «Это так, к слову, если вдруг возникнут какие вопросы. И где вы ее нашли, ребята?» «В чулане», — ответил один из полицейских. «В той квартире, что вы сказали, на 5-м этаже». Ллойд Льюис поднес увеличительное стекло к полотну. «Да, вот это уже больше похоже на правду», — сказал он. «Краски не акриловые, а самые, что ни на есть, настоящие, масляные. Да и вообще, она выглядит настоящей. Надеюсь, вы заметили, как разительно отличается она от этой жалкой подделки». «Это какое-то недоразумение», — пробормотал Барлоу. «Послушайте меня, произошла ошибка и...» «И вот еще чего нашли», — сказал полицейский. — В аптечке? Ярлыка нет, но я попробовал. Если это не хлоралгидрат, то тогда, скажу я вам, подделка будет еще покруче, чем та картинка. «Нет, это просто невозможно!» — воскликнул Барлоу. «Абсолютно исключено!» Мне показалось, что он уже собрался объяснить, почему именно это невозможно. Уже открыл было рот, чтобы сказать, что вылил оставшийся у него хлоралгидрат в унитаз. Но он спохватился. Следует отметить, вовремя. «Вы имеете право хранить молчание!» — завел свою песню Рэй. Но дальше слушать я его не стал. Памятка о правах арестованного — вещь, конечно, хорошая, особенно если арестовывают не тебя. Но кто захочет выслушивать ее до конца, причем уже не в первый раз? Глава 24. Полицейские позволили Джи Маклиндону Барлоу обменяться парой слов с женой о том, что она должна срочно связаться с адвокатом и где и как его застать. А затем его увели в наручниках. Фрэнсис Рокленд остался. Рэй Киршман тоже. Какое-то время в гостиной стояла торжественная тишина. Нарушила ее Кэролайн. «Наверняка этот Барлоу убил и Тернквиста», — сказала она. «Ведь он использовал Тернквиста как художника-копииста, и тот мог выдать его, правильно?» Я покачал головой. «Да, верно. Тернквист был художником, и рано или поздно Барлоу мог бы его прикончить, если бы возникла в том необходимость. Но только Барлоу ни за что бы не стал приходить для этого ко мне в лавку. Ведь он представился мне как Ондердонг, помните? И если бы я вдруг увидел его, разгуливающим по городу живым и невредимым, весь его хитроумный план полетел бы к чертям. Полагаю, что после убийства Ондердонга Барлоу и носа из своей квартиры не высовывал. Хотел отсидеться до тех пор, пока я не окажусь за решеткой. А потому не смогу опознать его. Я прав, миссис Барлоу». Все обернулись к женщине, которая уже в одиночестве сидела на кушетке. Она склонила голову на бок, словно собираясь сказать что-то. Затем, видимо, передумала и просто кивнула. «Эдвин П. Тернквист был художником», — продолжил я, «и самым трепетным поклонником Мондриана. Он вовсе не считал себя мошенником. Бог знает, как только Барлоу удалось захомутать этого человека. Впрочем, познакомиться с ним не составляло труда. Тернквист имел привычку заговаривать с совершенно незнакомыми людьми в музеях и галереях. Как бы там ни было, но Барлоу сумел подцепить Тернквиста на крючок и начал его использовать. Он заставлял беднягу копировать картины. Сам же Тернквист получал колоссальное удовлетворение при виде своих творений, выставленных в лучших галереях города. Он частенько посещал их Юлит, мистер Ривз. Там все его знали. «Ах!» — вздохнул Ривз. «Он и за вход-то платил всего 20 центов». «Ничего особенного тут не вижу», — заметил Ривз. «Нам абсолютно не важно, сколько платят. Плата имеет чисто символический характер. Такова наша политика». «И не допускать в музей молодежь тоже». «Ладно, это не важно. Узнав, что вы устраиваете ретроспективную выставку произведений Мондриана, мистер Денфорд Барлоу запаниковал и позвонил Тернквисту. По всей вероятности, он требовал, чтобы художник на время скрылся из виду. Очевидно также, что их беседа носила весьма бурный характер. Мало того, Тернквист наконец понял, что все это время Барлоу не просто издевался над любителями живописи. Он догадался, что преступник делал на этом немалые деньги. И вот, будучи идеалистом в душе, Тернквист впал в ярость. Его вполне устраивала плата, которую он получал от Барлоу за подделки. На пропитание хватало и ладно, он жил другим. Считал, что искусство существует лишь ради самого искусства. И вдруг оказалось, что Барлоу наживает на святом для него предмете капитал. Я взглянул на мужчину с бородкой и прямыми каштановыми волосами. И тут на сцене возникаете вы, не так ли, мистер Джейкоби? «Ни на какой сцене я не возникал!» «Но ведь вы были другом Тернквиста». «Скажем так, я его знал». «Вы жили рядом на одном этаже, в одном доме, в Челси». «Да, иногда обменивались парой слов». «Вы были с ним в одной упряжке, вот что». «Вам или ему, не скажу точно, кому именно, удалось выследить Барлоу, и вы узнали, что он заходил ко мне в лавку. После чего вы и сами явились ко мне буквально за несколько часов до того, как сам я отправился сюда оценивать библиотеку. Вы пытались продать мне книгу, украденную из публичной библиотеки. Вы хотели, чтобы я купил ее, зная, что книга краденая, и вообразили, что я непременно так и сделаю. Вам, очевидно, казалось, что у меня некий рынок сбыта краденых и поддельных произведений искусства, и решили таким образом подцепить меня на крючок. Но когда я не клюнул на наживку, вы явно растерялись и не знали, что делать дальше. «Чего-то уж больно путано вы излагаете», — заметил Джейкоби. «Просто мы с Эдди никак не могли понять, какова ваша роль во всей этой истории. Я захотел выяснить, вот и все. И подумал, что если мне удастся всучить вам ту книгу о бабочках, может, что-то и выяснится, но этого не случилось». «И вы решили оставить меня в покое?» «Я решил, что больно уж вы честный. Вряд ли книготорговец, отказавшийся от подобной сделки, станет связываться с краденными произведениями искусства». «Но в пятницу утром вы, видимо, передумали и явились вместе с Эдвином Терквистом ко мне в лавку. К тому времени я уже был арестован за убийство Ондердонка, а потом вышел под залог, что укрепило вас во мнении, что я все же замешан в этом деле. Тернквист хотел рассказать мне, что замыслил Барлоу. Возможно, он догадывался, что меня подставили, и хотел помочь выпутаться. Я отпил глоток кофе. Итак, в то утро я открыл лавку, а вскоре ненадолго вышел навестить одну свою приятельницу. Возможно, вы двое забрались в лавку уже после моего ухода. А может, это вас я принял за пьяниц, шмыгнувших в подворотню, где вы собирались отсидеться и дождаться, пока я уйду. Как бы то ни было, но вы двое все же вошли в мою лавку. Уходя, я просто захлопнул дверь на автоматический замок, а он не представляет проблем для человека, который крадет из библиотек большие иллюстрированные альбомы». «Да никакой я не книжный вор!» — возмутился Джейкоби. «А та книга, это так, просто чтобы вас заинтересовать!» Я предпочел пропустить эту фразу мимо ушей. «Оказавшись в лавке, вы заперли дверь на задвижку, чтобы никто не мог войти и помешать вам, и отвели своего доброго друга в подсобку, где вас никто не видел, и вонзили ему в сердце нож для колки льда и оставили сидящим в туалете. Но к чему мне было убивать его?» «Да к тому, что он мог помешать вам делать деньги. Кроме того, у него хранилась целая куча копий, которые он успел написать в свободное время, и он собирался уничтожить их. Вы решили, что они стоят денег, и, возможно, не ошибались. К тому же у него имелись улики против Барлоу. И если бы я оказался за решеткой, вы могли бы вплотную заняться Барлоу и шантажировать его до тех пор, пока не высосали бы все соки. И стоило Тернквисту проболтаться, мне или кому-то еще, вы бы лишились этого куска пирога. Вы решили убить его, зная, что если это произойдет в моей лавке, то вполне вероятно, меня обвинят и в этом убийстве. А уж тогда мне не отвертеться, и выкручивать руки Барлоу стало бы проще». «Так значит, я убил его в вашей лавке?» «Да». «Убил и вышел?» «Не сразу. Вы все еще находились в лавке, когда я вернулся. Дверь была заперта изнутри. Я же оставлял ее защелкнутой на один автоматический замок. И тот факт, что она оказалась заперта, означал, что вы все еще были там. Должно быть, затаились где-нибудь на складе или в подсобке. А потом, когда я отпер дверь, незаметно выскользнули. Кстати, именно этот момент представлял для меня наибольшую загадку, поскольку вскоре в лавку явилась посетительница». Я бросил многозначительный взгляд в сторону Элспид Петросян, а я и не заметил, как она вошла. Сперва я даже думал, что это она пряталась в подсобке и убила Тернквиста. Но к чему ей было это делать? Возможно, вы выскользнули, когда она входила, или же во время моего разговора с ней. Потому как разговор этот был очень долгим и бурным, я уверен, вы вполне могли выбраться из лавки незамеченным. Он поднялся на ноги, и Рэй Киршман тут же вскочил. Фрэнсис Рокленд уже стоял и приблизился к Джейкоби на расстояние вытянутой руки. «У вас нет никаких доказательств», — сказал Джейкоби. «Мы обыскали вашу комнату», — ласково заметил ему Рэй, «и обнаружили там столько краденных книг, являющихся, кстати, собственностью города, что вполне хватит открыть маленькую библиотеку». «Ну и что с того? Это же так, мелкая кража». «Ничего себе мелкая! Около 800 наименований! Срок за каждую краденую книжку, конечно, небольшой, но попробуйте сложить, вот вам и наберется вполне полновесная отсидка». «Это клептомания», — сказал Джейкоби. У меня болезненная тяга к похищению библиотечных книг. Опасности для общества это не представляет. К тому же рано или поздно я их возвращаю. Вряд ли это преступление можно квалифицировать как убийство. И еще, мы нашли там несколько картин, сказал Рэй. Наверняка подделки, но я в этих делах не больно смыслю. Вот мистер Льюис, тот специалист. Одно могу сказать, все они без рамок. И что вы интересно скажете, если все они окажутся работами вашего приятеля, Тенквиста, а? Он их мне подарил, в знак дружбы, и попробуйте доказать, что это не так. У нас имеется один парень, заходивший к другу в том же доме. И что интересно вы будете делать, если он подтвердит, что видел, как вы перетаскивали эти самые картины из комнаты Тенквиста в свою? И было это уже после того, как художника убили, но до того, как обнаружили тело. Посмотрю, как вы станете это объяснять. Плюс еще записка в комнате Тенквиста с именем и адресом Берни. Точь в точь как та, что найдена на теле убитого. А что если это окажется ваш почерк, а не Тенквиста, а? Ну и что это доказывает? Да, и я записал для него имя и адрес. И еще позвонили в полицию и сказали, что если мы хотим знать, кто убил Тенквиста, надо спросить Берни Роденбара. Может, кто-то звонил, но это был не я. А что если я скажу, что все поступающие в полицию звонки записываются, и что запись голоса может служить идентификацией личности с тем же успехом, что и отпечатки пальцев? Джейкоби промолчал. А потом мы обнаружили в вашей комнате еще кое-что, сказал Рэй. Покажи ему, Фрэнсис. Рокленд сунул руку в карман и извлек оттуда нож для колки льда. Все присутствующие уставились на этот нож, и Ричард Джейкоби тоже не сводил с него глаз. И будь я проклят, если мне не показалось, что он вот-вот хлопнется в обморок. «Вы его подбросили!» — слабым голосом произнес он. «А как интересно вы объясните, что на нем найдены следы крови, и что группа этой крови в точности совпадает с группой крови Тенквиста, а?» «Наверное, я забыл его в лавке», — пробормотал Джейкоби. «Хотя нет, это невозможно. Я выбросил его в канализационный люк в Демпси. Или же нет, ошибаюсь. Я бросил его на пол в лавке и... Нет-нет, сейчас я совершенно точно вспомнил. Он был у меня в руке, когда я выходил». «Чтобы прикончить меня, если попытался вас остановить», — вставил я. «Вы понятия не имели, что я был в лавке, и не заметили меня. Никто не заметил, никто не пошел следом, никто не видел, как я вышел оттуда, пряча нож под курткой, завернул за угол, дошел до Бродвея и выбросил в первый попавшийся на глаза люк. Да, именно!» Он возбужденно вскочил на ноги. «И вам его оттуда сроду не достать, так что все это сплошной блеф!» — добавил он, обращаясь к Рэю. «Если там, на этой вашей штуковине, действительно кровь, то принадлежит она кому угодно, только не Эдди. Кто-то подбросил мне этот нож, и никаким орудием убийства он не является». «Ну, тогда, наверное, в комнате у вас хранился еще один, точно такой же», — сказал Рэй. «И теперь, когда вы объяснили, где искать тот, первый, особых проблем, думаю, не возникнет. Это не иголку в стоге сена искать. Может, вы желаете сообщить нам еще кое-что, а?» «Ничего не желаю», — ответил Джейкоби. «Ни слова больше не скажу». «Вот тут вы абсолютно правы, старина», — заметил Рэй. «Вы имеете право хранить молчание, не отвечать на...» Ну, и так далее в том же духе. Рокленд увел Джейкоби, и Рэй Киршман сказал: «Что ж, теперь нам предстоит самое интересное». Он вышел на кухню и вскоре вернулся с моим 5-фунтовым цилиндрическим футляром. Снял с него крышку и вынул свернутое в рулон полотно. Развернул его, и провалиться мне на этом месте оно показалось страшно знакомым. Барнетт Ривз спросил, что это такое. «Картина», — ответил ему Рэй. «Еще один из этих самых мудринов, только подделка. Тенквист нарисовал ее для Барлоу, а тот продал Ондердонку и выкрал после убийства. И ей тютелька в тютельку подходит сломанная рама и обрывки полотна, которые мы обнаружили рядом с телом Ондердонка в шкафу». «Не верю», — заявила миссис Барлоу. «Никогда не поверю, что мой муж настолько глуп, чтобы оставить подобную улику, даже не попытаться уничтожить ее». «Очевидно, он просто не имел такой возможности, мэм. И потом, Как он мог ее уничтожить? Бросить в мусоропровод, что ли? А если бы потом ее нашли? Нет, он спрятал ее в надежном месте, с тем, чтобы явиться позже и спокойно заняться уничтожением улик. Мне удалось выяснить это с применением особой методики расследования, находящейся на вооружении нашей нью-йоркской полиции. О, бог ты мой! Короче, добавил Рэй, протягивая полотно Орвиллу Уайденеру. Вот, прошу вас. Уайденер уставился на него, словно на собаку, притащившую в дом какую-то падаль. «Что это значит?» — спросил он. «Зачем это вы суете мне?» «Но я же только что объяснил, что это такое», — ответил Рэй. «Я передаю вам картину в обмен на вознаграждение». «Какое еще вознаграждение?» $35 000, которые ваша компания обещала выплатить человеку, нашедшему картину. И вот я передаю вам эту картину при свидетелях и желаю взамен получить причитающееся мне вознаграждение». «Да вы, должно быть, из ума выжили», — рявкнул Уайденер, «вообразив, что мы станем отваливать такие деньги за ничего не стоящую подделку». «Да, не спорю, это подделка. Но насчет того, что она ничего не стоит, это как посмотреть. Короче, выкладывайте 35 кусков и скажите спасибо, иначе вам придется выплатить в 10 раз больше кузену из Калгари». «Бред какой-то!» — воскликнул Уайденер. «Мы ничего не должны платить! Картина фальшивка!» «А вот это значение не имеет!» — вмешался Уолли Хэмфилл, опустив руку на больное колено. «Ондердонг застраховал картину, выплатил положенные взносы, и ваши люди приняли эти деньги. Тот факт, что она оказалась подделкой, и что таким образом сумма страховых взносов была превышена, не освобождает вас от ответственности. Клиент действовал из самых честных побуждений, не сомневался в подлинности этого предмета искусства и выплатил компании процент за услуги, исходя из стоимости подлинника. И вам или придется отдать застрахованную картину моему клиенту из Калгари, или же возместить ему потерю $350 000. Посмотрим, что скажут наши юристы. Они скажут вам то же самое, что и я, парировал Уэлли. И мне не совсем понятно, из-за чего, собственно, спор. Уверяю вас, вы еще дешево отделались. Если бы не детектив Киршман, вам пришлось бы выплатить полную страховую стоимость. Тогда получается, что детектив Киршман отнимает у вашего клиента деньги. Разве не так, адвокат? Не думаю, ответил Уэлли, потому как нам необходима эта подделка, чтобы иметь основание возбудить уголовное дело против Барлоу. У Барлоу есть деньги. Часть из них он обманом отнял у покойного дяди моего клиента. И моя задача — заставить его через суд возместить потери. То есть вернуть сумму, вырученную от продажи поддельного Мондриана. К тому же я представляю интересы детектива Киршмана. Так что не думаю, что вам удастся отвертеться. Вознаграждение придется выплатить. «Мы солидная компания с безупречной репутацией, и мне не нравится это ваше выражение, отвертеться!» «О, ради бога!» — заметил Уолли. «Не я первый его придумал, ваши же коллеги!» Барнетт Ривз откашлялся. «У меня вопрос», — сказал он. «Где настоящая картина?» «Да, где?» — эхом повторил кто-то. «А может, то было сразу несколько голосов?» «Вот она, настоящая картина!» — сказал Ривз и указал на полотно, подлинность которого клятвенно подтверждал совсем недавно Ллойд Льюис. «И если не возражаете, я бы хотел прямо сейчас забрать ее в галерею Хьюлита, которой она и принадлежит». «Нет, погодите минутку», — вмешался Уайденер. «Если наша компания выплатит 35 000...» «Да это же не за нее», — сказал Ривз. «А лично мне нужна моя картина». «И вы ее получите», — сказал я и указал на полотно над камином, написанное акриловыми красками. «И именно эта картина была выставлена у вас в галерее, мистер Ривз. Именно с ней вы туда и вернетесь». «Ну, во-первых, эта картина у нас никогда не висела. Мистер Барлоу пожертвовал нам подлинного Мондриана и...» «Ничего подобного», — возразил я. «Он пожертвовал подделку и, надо сказать, ничуть вас при этом не ограбил. Ведь картина не стоила вам ни цента». «Да, он обманывал департамент государственных сборов, и, возможно, они захотят обменяться с ним парой слов по этому поводу. Но вас он не обманывал, разве что показал, какие вы все идиоты. То же самое, кстати, продемонстрировала вам и группа школьников, не далее, как вчера. Так что никаких прав на настоящего Мондриана вы не имеете. Тогда кто же? Я, заявила миссис Барлоу. Полицейские вынесли ее из моей квартиры, но это вовсе не означает, что мы с мужем отказались от прав на нее. Нет у вас никаких прав, огрызнулся Ривз. Права вы отдали музею. Неверно, заметил Уолли. Картину должен получить мой клиент из Калгари. Раз она принадлежала Ондердонку, то теперь должна перейти его наследникам. Это все полная ерунда, воскликнула Элспид Петросян. Начать с того, что этот вор Барлоу никогда не имел на нее никаких прав. Картина принадлежит мне. Мой дед, Хейк Петросян, обещал передать ее мне после своей смерти, но ее украли, и мне плевать, сколько заплатил за нее Барлоу и кому потом передал или продал. В любом случае, никакой сделки с законным владельцем он не совершил. Картина моя. Я был бы счастлив включить ее в ретроспективу, сказал Мордухай Денфорд, и заодно рассортировать все эти остальные. Но, думаю, это исключено. Рэй Киршман подошел и положил руку на полотно. «Пока что картина является вещественным доказательством», — заявил он. «Я должен ее конфисковать. Вы можете оспаривать и доказывать свои права, бороться за них сколько угодно. И пока будете таскать друг друга по судам, картина полежит у нас, причем сдается мне довольно долго». Ривз вон сказал следующее. «Будь я на вашем месте, я бы взял вон ту, другую, и отвез ее в галерею. Пусть себе висит спокойненько на прежнем месте. Газеты распишут всю эту историю, и полгорода устремится в музей поглазеть на эту картину. Причем неважно, настоящая она или нет. Вы, конечно, можете и дальше тратить попусту время и выглядеть при этом дураками, но только не старайтесь выглядеть большими дураками, чем вы есть. Потому кем как не дураками вы окажетесь, когда к вам выстроится хвост в несколько кварталов, чтобы хоть одним глазком взглянуть на эту штуку. И лично я не вижу в этом ничего плохого. Глава 25. «А здесь очень мило», — сказала Кэролайн. «И выпивка просто класс. Пусть даже и дерут за нее вдвое больше, чем следует. Так ты говоришь, Большой Чарли, да? Нет, мне тут определенно нравится». «Я знал, что понравится». «И девочка, что бренчит на пианино, тоже очень ничего. Как думаешь, она лесбиянка?» «О, господи! Ну а что такого? Нельзя поинтересоваться, что ли?» Отпив глоток, она поставила бокал на стол. «А ведь ты, Берни, кое о чем умолчал», — сказала она. «Вроде бы все объяснил, связал концы с концами, однако о некоторых вещах умолчал». «И без того все было очень сложно. Не хотелось окончательно запутывать этих людей». «Как же, надо же, какой заботливый! Вот ты, к примеру, ничего не сказал про кота». «О, перестань, пожалуйста», — заметил я. «Двоих человек убили, похитили пару картин, а я буду отнимать у людей время и рассказывать про какого-то пропавшего кота. К тому же за него был заплачен выкуп, и кота благополучно вернули». «Ага, так Элисон оказалась второй внучкой Хейга Петросяна, да? Той, другой, что тоже сидела в столовой в доме на Риверсайд-Драйв. Она приходится двоюродной сестрой Элспид, и отцом ее был дядя Элспид, Билли». «Да, причем сходство между ними просто поразительное. Помнишь, как ты уставилась на Элспид у меня в лавке?» «Забавно, но я сперва подумал, что это Андрея является пропавшей сестрой, потому что у них с Элспид одинаковая манера слегка склонять голову на бок. Но это оказалось просто случайным совпадением. Увидев Элисон, я в первую же секунду понял, что она кузина, а вовсе не Андреа». «Андреа Барлоу?» «Да, именно». «Ты ведь и о ней умолчал, верно? Ни словом не упомянул о том, что столкнулся с ней в квартире Ондердонка, не говоря уже о вашем валянии на ковре». «Имеет же право человек умолчать о личных, интимных, так сказать, сторонах своей жизни», — ответил я. «А знаешь, она солгала не во всем. Она действительно была любовницей Ондердонка, и муж об этом знал, что, возможно, добавило ему решимости расправиться с этим человеком. И вот он совершил свое черное дело, а Андреа вдруг подумала, что полиция, явившаяся расследовать убийство, обнаружит снимки, сделанные полироидом, где она красовалась вместе с Ондердонком. И она пришла за ними. Нашла их или нет, неважно, черт побери. Но факт тот, что я застиг ее в квартире. И она, естественно, страшно перепугалась. Наверное, она уже обнаружила тело Ондердонка в шкафу и знала, что явиться в столь неурочный час он не мог. Но если не он, то кто же? Или полиция, и в этом случае ей пришлось бы давать объяснение, или же муж-убийца явился прикончить ее и оставить лежать рядом с мертвым любовником. Короче, она поняла, что попала в беду, и испытала страшное облегчение, поняв, что это не так, и, наверное, поэтому так и пылала страстью. Возможно, или же она решила, что ей удастся выйти сухой из воды, переспав со мной, добавил я, хотя лично у меня сложилось несколько иное впечатление. Так чему, скажи на милость, посвящать в это дело полицию? Особенно если учесть, что ты не прочь отглаголить ее еще разок, да? Ну, а почему бы нет? У этой цыпочки под блузкой такая славная пара существительных. Знаешь, я, пожалуй, выпью еще один. И, кстати, как тебе эти маленькие платьица, которые носят тут официантки? Ладно, давай, заказывай еще по одной. И пока будем пить, объяснишь, что же произошло с картинами. С картинами? Да, с картинами. С той, что здесь, и той, что там. И с той, которую вырезали из рамки. И с той, которую не вырезали. Короче, сам черт ногу сломит. Уж я-то знаю, как ты там врал, но хочу выслушать всю историю по порядку. Только давай сперва выпьем. Но разве можно было ей хоть в чем-то отказать? И Кэролайн получила, что хотела. Сперва выпивка, потом объяснение. Картина, которую Рэй отдал Уайденеру, агенту страховой компании, написали мы с Денис, начал я. Барлоу, ясное дело, уничтожил полотно, вынесенное из квартиры Ондердонка, и скромсал его в ленточки и сжег. Я в этом совершенно уверен. Короче, полотно, которое я отдал Рэю, и которое он, в свою очередь, передал Уайденеру, было частью того полотна, которое я вырезал из рамы и оставил обрывки в галереях Юлита. И неважно, что оно не подходило к тому куску рамы, что лежал в шкафу рядом с телом Ондердонка, потому как эту раму уже никогда не найти, Рэй об этом позаботился. «Ну что за картину в таком случае унес Ривз? Ту, которую ты забрал из галереи? Выходит, у них все время висела акриловая поделка, так что ли?» «Ну, конечно, нет. Ведь Тернквист был художником и особенно не спешил. Он никогда не пользовался акриловыми красками. Он писал только маслом, как и Мондриан. И картина, висевшая в Хьюлит, являлась одним из его творений. Но ведь Ривз унес с собой вторую подделку, которую мы соорудили с Денис, натянутую на подрамники с галереи. Помнишь, там на дереве у них было вырезано клеймо? Ривза это окончательно убедило, ведь мне пришлось вынуть полотно и разобрать раму на части, чтобы вынести из музея. А затем я снова собрал ее, но только вставил в эту самую музейную рамку акриловую подделку. И Ривз уверен, что именно она у них и висела? Да? Похоже, что так. Какая разница? Подделка она и есть подделка. Вот уж не думала, что Денис написала целых две картины. Она написала целых три. Одну вырезала из рамы, фрагменты которой остались в Хьюлит, и которую вернули Орвиллу Уайденеру. Вторую унес в галерею Ривз. А третья? А третья висит на стене в мастерской Денис и немного отличается от остальных, потому как в углу значатся инициалы ДР вместо ПМ. Денис страшно гордится этим своим произведением, хотя к нему приложили руку и мы с Джеридом. Так значит, она написала три подделки, а Тернквист две. Одну из подделок уничтожил, по твоим словам, Барлоу. Что же случилось со второй, той, которую ты вынес из галереи? А той, протянул я, так ее конфисковали в качестве вещественного доказательства. Господи, Берни, ну что ты болтаешь? Ведь конфисковали как раз настоящую. Ту единственную, которую написал сам Мондриан, разве не помнишь? Все предъявляли на нее свои права и собираются оспаривать их в суде долгие годы. И... о-о-о! Кажется, в этот миг я улыбнулся. Но, Берни, не мог же ты? А почему бы нет? Ведь ты слышала, что сказал Ллойд Льюис. Посмотрел на полотно, которое внесли двое полицейских, и сказал, что это уже больше похоже на правду. Что картина написана маслом и похожа на настоящую. Да и чего бы ей быть не похожей на настоящую? Провисела же она несколько лет в галереях Юлита, и никто ничего не заподозрил. А теперь повисит запертой в камере вещдоков, в полицейском управлении, и тоже никто ничего не заподозрит. Она была у меня с собой, когда вчера ночью я пробрался в квартиру Барлоу, прикрепил ее к подрамнику и оставил до прихода полиции. Ну а настоящий Мондриан? Он, как и следовало ожидать, находился в квартире Барлоу, и я вынул его из рамы и заменил подделкой Терквиста. У меня была с собой рамка для картины Терквиста, или ты забыла? А ту, в которой висела картина в галерее, ты использовал для одной из подделок, Денис? Да, правильно. Знаешь, в чем главная проблема, Берни? Слишком уж много развелось этих Мондрианов. Похоже на название романа про Нира Вульфа, правда? Слишком много детективов, слишком много женщин, слишком много Мондрианов. Верно. Денис соорудила три акриловые подделки. Терквист изготовил две маслом, и еще одну написал Мондриан. И именно она считается настоящей. И вообще, долго ты будешь морочить мне голову, Берни? Что произошло с настоящей картиной? Она должна перейти к законному владельцу. К Элспид Петросян или к Эллисон? У нее равные с кузиной права. Кстати, об Эллисон. Да, со вздохом протянула она. Кстати, об Эллисон. И так ты догадался, что они двоюродные сестры. Затем узнал, что Элспид Петросян армянка. Поискал в телефонном справочнике и... Не совсем так. Проглядел кое-какие бумаги в офисе Эллисон и выяснил ее девичью фамилию. Намного проще, чем рыться в справочниках. И таким образом ты нашел кота, да, Берни? Она взяла меня за руку. Знаешь, я тоже подозревала Берни, ведь это она выкрала Арчи, верно? И именно поэтому говорила по телефону с немецким акцентом, чтобы я не узнала ее по голосу, а с тобой нормальным голосом, потому что вы с ней никогда не встречались. И еще помнишь, как она занервничала, когда мы зашли ко мне, и ты оказался там? Испугалась, что ты узнаешь ее по голосу. И ты узнал, да? Нет, в тот момент просто не обратил внимания. Потрясло ее сходство с Элспид, и ни о чем больше думать я не мог. «Вообще-то она не такая уж плохая», — задумчиво протянула Кэролайн. «Не причинила особого вреда Арчи, ну разве что бакенбарды у него отрезала. Но ведь это увечье мне назовешь, верно? И чем больше мы с ней сближались, тем ласковее говорила она со мной по телефону, пока вдруг не настал момент, когда я совершенно перестала тревожиться об Арчи. И знаешь, когда мы зашли ко мне и увидели, что кот дома, кажется, она обрадовалась не меньше меня». «Неудивительно». Она отпила глоток виски. «Послушай, Берни, а как же ей удалось отпереть замок?» «Она и не отпирала». «Тогда как же...» «Твои коты любили ее, верно? Особенно Арчи. И вот она пробралась через соседнее здание во двор, подошла к зарешоченному окну и стала его звать. Человек сквозь прутья пролезть не может. Кот же запросто проскользнул. Вот почему никаких следов ее присутствия в квартире не оказалось. Она вообще не входила в нее». Кроме тех случаев, когда была с тобой. Кот вылез сам, прямо ей на руки. И когда ты все это сообразил? Когда увидел, как Юби трется мордочкой о прутья решетки. Увидел, что голова его проходит между ними. А раз голова проходит, значит и все тело тоже. Вот тогда я и догадался, как все произошло. И еще понял, что выманить кота наружу мог только тот человек, которому кот питал расположение. А ты сама рассказала мне, что Арчи просто обожает Эллисон. «Да, животных не проведешь. Они знают, кто им друг, а кто нет. Послушай, Берни, а ведь ты вроде бы не собирался говорить мне про нее». «Ну, не знаю». «Так собирался или нет?» «Сомневался, стоит ли. Похоже, что вам с Эллисон было неплохо вдвоем. Вот я и подумал. Пусть себе их отношения развиваются своим чередом. А там посмотрим». «Знаешь, мне кажется, они будут развиваться». Она прокинула остатки виски и философски вздохнула. «Кота мне вернули», — сказала она. «Ну и к тому же развлеклась я на славу, и Эллисон так помогла мне в Хьюлит. Не уверена, что справилась бы без ее помощи, со всеми этими хлопушками, огнем и прочим. Ну и потом, мы же с ней трахнулись, так чего ж тут быть недовольной?» «Знаешь, то же самое я могу сказать и об Андреа. К тому же я могу захотеть увидеться с ней снова». «В точности, как и я с Андреа». «Именно, и потому лучше считать, что все окей. Не забывай также о вознаграждении». «То есть?» «От страховой компании. Те самые 35 тысяч. Рэй забирает половину того, что останется после оплаты Уолли за адвокатские услуги. Остальное делится между тобой и Денис». «Но с какой стати?» «Да с такой, что вы обе тоже работали. Денис трудилась как проклятая, как Микеланджело над своей Сикстинской капеллой. Ты рисковала быть арестованной в Хьюлет, а потому вы честно заслужили свое вознаграждение». «А как же ты, Берни?» «У меня остались марки Эплинга, разве забыла? И еще рубиновые сережки его жены. Правда, сдается мне, никакие это не рубины, а самая обыкновенная шпинель. И знаешь, может быть, тебе покажется это смешным, но меня совесть гложет, что я стащил их. С радостью бы вернул, вот только как. Уж в чем, а в одном я совершенно уверен. Мне никогда больше не пробраться в этот Шарлемань. А, я совсем забыла о марках. Вот продам их, и тогда мы окончательно обо всем забудем. Прекрасная мысль. Она забарабанила пальцами по столу. Ты стащил эти марки до того, как все произошло, сказала она. Ну, во всяком случае, почти до того, потому что пока ты находился в квартире Эплингов, Барлоу убивал Ондердонка. Стоит подумать об этом, и прямо дрожь пробирает. Меня тоже, особенно после твоих слов. Но все остальные события произошли уже после того, как ты украл марки, и до сих пор ничего за них не выручил. Потратил уйму денег, выслал по почте оплату за выход под залог. Ну, эти залоговые деньги мне вернут, кроме оплаты за пересылку, но это сущие мелочи. Уолли с меня ничего не возьмет, особенно учитывая, какой я ему устроил бизнес. Да, были кое-какие непредвиденные расходы, к примеру, поездка на такси в Челси, чтобы подбросить в комнату Джейкоби нож. А хлоралгидрат ты подбросил в квартиру Барлоу, да? Да никакой это был не хлоралгидрат, обыкновенный тальк. Но полицейский сказал, что он попробовал, и это оказался хлоралгидрат. А Рэй сказал, что у него есть запись голоса Джейкоби, и что она является уликой, и что на ноже обнаружена кровь. Может, это удивит, даже шокирует тебя, Кэролайн. Но знай, полицейские тоже иногда лгут. Ничего не скажешь. Удивил. Ладно, в любом случае расходы у тебя были немалые. А что ты получил взамен? Только свободу и все. Ну и что с того? Как это что? Разве тебе не причитается часть вознаграждения? От тех 35 кусков, минус оплата у Оли. Сколько там остается? 1030, да? Примерно так. Не думаю, чтобы он стал брать больше. Хотя, кто их знает, этих адвокатов? Ну ладно, допустим, 30 кусков. Из них половина идет Рэю. Остается 15. Если разделить эти самые 15 на 3, получается по 5 кусков на нос. И скажу я тебе, это вполне прилично. Так ты будешь третьим, а, Берни? Я отрицательно помотал головой. У меня есть марки, сказал я. И за них можно выручить вполне приличную сумму. К тому же мне досталось еще кое-что. Что? Трахнулся разок с Андреа? Потом разок с Евой. Тоже мне большое дело. Нет, кое-что еще. Что? Так и быть, намекну. Сплошь прямые углы и цвета основного спектра. И я собираюсь повесить ее над диваном. Лучшего места не найти. Берни! Я же говорил тебе, сказал я. Человек должен заслужить право на картину Мондриана. И кто его заслужил, по-твоему, как не я? Должен вам заметить, еще кое-что. Там, над диваном, она смотрится просто потрясающе.